«Полковник Кравченко, НКВД, мне поручено курировать вашу доставку в Москву. Извините за доставленные неудобства, для поддержания секретности о вашем прибытии сообщено узкому кругу лиц», произнес мужчина средних лет со строгим лицом, с голубыми глазами и идеальнейшей осанкой. «Пусть ваши люди грузятся в машины, они доставят вас на вокзал, где уже ждет военный эшелон с бронепоездом. Оборудование грузите в последние три машины. Броне», начал я по-русски, но вовремя прикусил язык и подумал, а бронепоезд-то зачем, они нас так боятся или да ладно, он тоже русский знает, пиздец. Командир батальона ответил на русском, но с жутким акцентом, хотя сказанное ранее, похоже, понял без перевода. Ни в каких побим, я всыпенял, сети с вачом по хуску. «МММ, товарищ подполковник», произнес полковник уже на английском, причем он у него был очень хорошим, «у вас сильный акцент, не все смогут это понять, так что лучше говорите через переводчика. Вот, лейтенант Дятлов, будет вашим переводчиком, а это комиссар Николе, он тоже знает английский». «Понял, спасибо», ответил Дуглас и громко приказал: «Батальон, внимание, берем вещи и грузимся в машины, начиная с головной. Первые две, первая рота, вторые две, вторая рота, третьи, третья, летное оборудование грузим в последние две. Первый взвод первой роты вместе со мной следит за погрузкой оборудования и другого имущества. Остальные, поспешите, вперед». Хотя это и звучало как «два пальца об асфальт», на деле мы провозились до обеда. Четыре, мать вашу, часа. Причем сам обед нам обещали лишь по прибытию на вокзал. Хотя, если подумать, это еще отличное время. Каждый маг нес с собой вещмешок, свое оружие с комплектом патронов и чемодан с личными вещами. Ну и поскольку никто, кроме меня, не умел летать на лыжах, мне пришлось тащить еще и их. Несколько порадовало то, что местные солдатики, увидев, как бедная девушка тащит все это на себе, сразу предложили свою помощь, даже несмотря на то, что боялись магов. Не знаю, почему мои сослуживцы в этот момент с опаской смотрели в нашу сторону, но в этот раз я не отказался от помощи. Машинами, похоже, оказались полуторки, хотя я могу ошибаться, поскольку слабо разбираюсь в технике этого периода. Они много не вмещали, но кое-как установка в две машины на роту была выполнена, хотя ехать явно придется в тесноте. А вот летное оборудование в три оставшихся не поместилось, после чего началось. Еще одну машину, ну ладно, две, найти была не судьба. Нам пришлось выйти, чтобы проверить, удастся ли запихнуть оставшиеся метлы в машины с людьми. Не удалось. После решили использовать магию и попробовать более компактно припарковать оборудование в кузово. Найтли добросовестно что-то перемудрил и вместе с тряпичным тентом, сорванным с кузова машины, чуть не выпал с причала, а по пути еще и врезался в кого-то. В итоге НКВД реквизировало у порта пару машин, за что мы были сильно им благодарны, а уже потом почти половина батальона была очень сильно благодарна им за оборудование, пахнущее рыбой. Наконец, уже во время обеда, я так понимаю, мы выехали в сторону вокзала, оставив позади корабль, который небольшое время был нам как второй дом и машущих на прощание моряков. Город как из порта был ничем не примечателен, так и остался таким же вне его. Хотя, скорее всего, дело было в том, что нас везли не по основным улицам, а всякими окольными путями и по второстепенным переулкам. Ну, и еще два суровых мужика с винтовками, что сидели у входа в кузов, не давали поднимать тенты, сказали, что выглядывать нельзя. Тем не менее мне удалось кое-что увидеть через щель, что осталось между подвижным куском тента, а когда один из солдат закрыл ее своей тушей, через дыру, что сделал ножом в стене. Если не знать всей ситуации, в которую я попал, то с первого взгляда и правда можно решить, что это СССР раннего периода в преддверии Второй мировой. Правда, в городе были видны здания, обставленные строительными лесами и имеющие стены с дырами, как будто от снарядов и пуль. Вроде Хан Килгал здесь уже был, японцы же не пытались высадиться во Владивостоке, если не это, тогда что? Короче, в основном простые улицы, простые люди в простой одежде ходят по тротуарам по своим делам. Редко, но проезжают автомобили, причем времен как раз Первой мировой, наши грузовики явно более продвинутые. Правда, на улицах все равно немало повозок, запряженных лошадьми, два раза даже видел кареты и тройки с санями. Солдат на улицах почти нет, Зато много красных флагов и агитационных плакатов. На них, особенно на флагах, изображена планета с двумя якорями и гроздьями пшеницы. Причем тут якоря так и не понял, флота Российской Федерации как такового нет, да и больших портов не очень много. Тот факт, что в этом мире Аляска осталась за Россией, американцы предлагали продать, но им отказала как империя, так и федерация, ситуацию не меняет. Ведь он был, но большая часть кораблей ушла в европейские порты по приказу царя или просто, когда стало известно, что он выжил, затопив те, что хотели остаться. На плакатах же в основном всякие девизы наподобие: заводы рабочим, земли крестьянам, выполним норму для народа, коммунизм на весь мир и прочее. Отдельно повеселили плакаты типа: следите за соседями, найдем всех врагов народа, сообщи о нарушении порядка, врагом может оказаться даже твой сосед и так далее, где в основном изображены комиссары или офицеры НКВД, кто-то у них тут явно страдает паранойей. Ну и под конец от плакатов: Сталиния с вами, Сталиния за народ, народ со Сталинией, и другие подобные, окончательно заставили улыбаться. Отдельно заметил плакат: голосуйте за Сталинию, и флаги с изображением его лица. Последних было как будто даже больше, чем красных знамен. Смотрел я ролики в интернете, да и наши фильмы про ВОВ, так вот местный Сталиния на нашего Сталина совсем не похож, может они одной национальности, но этот больше похож на актеров, что играли его в фильмах. А если говорить про аниме, как раз оживший анимешный Сталиния кажется мне совсем другим человеком, не имеющим ничего общего с СССР моего мира. Кстати, плакаты «Голосуйте за Сталинию» не лишены смысла, так как в Руси генеральный секретарь выбирается общенародными выборами. Правда, кандидатов все равно выдвигает Политбюро. Ну и Сталиния уже третий срок подряд побеждает с поддержкой 99% голосов. Даже не знаю, что тут сказать. В остальном город, как город. Проехав его, мы наконец-то прибыли на вокзал, который оказался на окраине, и тут снова началось. Нет, я-то, а значит и Мэри, был к подобному готов. Несколько раз ездил эшелонами на учения, два раза сопровождал эшелоны в карауле. А вот остальные, мягко говоря, с недоверием восприняли тот факт, что для размещения нам подали товарные вагоны, кое-как переделанные под перевозку пассажиров. Ну, как переделанные, поставили две буржуйки и двухъярусные нары, в углу организовали стеночку и дыру, видимо, чтобы свежий зимний воздух лучше поступал. К счастью, окна, что почти у потолка, на которых еще и имелись решетки, кто-то догадался наглухо забить досками. Все якобы для соблюдения секретности, на нормальный поезд нас пересадят где-то по пути, буквально за городом. Американцы, конечно, повелись, а потом летное оборудование и часть вещей хорошо поместились в двух отдельных вагонах, хотя грузчики и солдаты долго его с интересом рассматривали, особенно мои лыжи. Ах, да, а после нас попросили сдать оружие и расчетные амулеты. Не знаю почему, но первые это попросили сделать меня, прислав здорового, под 2 метра, рядового. Тот, наверное, манерам не учился, ну, или по жизни глупый. В общем, он не придумал ничего лучше, как нависнуть передо мной, положить одну ладонь мне на плечо, а другую свою граблю потянуть к моему дробовику, говоря с улыбкой: «Девочка, оружие, детям не игрушка. Вашему отряду приказано сдать оружие». Не знаю, что это такое, но с тех пор, как я завис в женском теле, меня аж в дрожь бросает, когда мужики меня лапают, ведь я знаю, что у них может быть на уме. Активировав амулет, схватил его за руку и, развернувшись, используя свое тело, как рычаг, перекинул его через себя, приземлив на какой-то ящик. Солдатик раздавил его, но внутри оказалось что-то твердое, из-за чего он изогнулся и закричал. Я же, не подумав, крикнул по-русски: «Убери от меня свои грабли». Лишь после осознал, что вокруг стало как-то тихо, лишь паровоз выбросами пара нарушал тишину, осмотрелся. Ну, разумеется, все смотрели на меня. Причем некоторые маги уткнули ладони в лица с таким видом типа: «Блядь». Другие тоже как будто ожидали чего-то подобного, потому не особо удивились, некоторые все же казались испуганными. Почему такая реакция? Я всего раз кого-то в лагере перекинул, ну, в спаррингах на тренировках рукопашного боя побеждал, а еще в армрестлинге, что тут такого? Вот у работников вокзала и красноармейцев было полное право стоять с офигевшими лицами, поскольку мы ранее не встречались. Особенно весело было наблюдать за отвисшей челюстью лейтенанта НКВД, что был переводчиком. А после, Позади меня донесся приближающийся голос. «Ах ты, паскуда моего брата! Стой, лучше не надо, это же мы!» — выкрикнул кто-то из наших магов и даже сделал шаг вперед. Не думал, что мой удар ногой назад с разворота найдет цель, но он не только прилетел в живот более худощавому, но такому же рослому бугаю, но и заставил того отлететь метров на 5, прямо в стопку каких-то мешков, которую опрокинул, и, похоже, поднялось белое облако муки. Вновь раздался приближающийся голос, кажется, узнал его, это был Келвин, один из наших приколистов над девушками, только он входил в группу тех, кто делал это потому, что считал девушек домашней мебелью наподобие стола. «Там Мэри опять мужчин избивает, смотрите». «Мэри, что ты опять?» – заговорил подполковник, которого и привел мой надежный боевой товарищ. Немного осмотревшись, тоже немного прифигел и добавил: «Сделала». Она ни с того ни с сего, начал вскочивший первый бугай, при этом держась одной рукой за спину, но, посмотрев на меня, осекся. «Ну, раз улыбка Мэри заставляет других странно реагировать и тормозить, почему бы этим не воспользоваться? Он хотел забрать мой расчетный амулет», — начал я и, хотя командир батальона вроде принял причину, расширил глаза лишь после следующих слов и положил мне ладонь на плечо. «Да, парню повезло, что живой остался, и ничего не сломано», — сказал кто-то из наших. Мы с Мэри посмотрели в ту сторону, но говоривший уже замолчал и вычислить его не вышло. «Это он к чему? Не собирался я ничего такого с ним делать. Да и чего боится этот маг-подлец? Мэри же у нас девочка мирная. Так, лазером полгорода иногда может разнести, попутно вырезая магов пачками, а вообще просто ангел. Что тут происходит?» Прибежали запыхавшиеся полковник Кравченко и комиссар, сразу начав оглядываться вокруг. Такими темпами они могут и уломать американцев, так что решил сразу внести свою лепту в возможный будущий спор. «Ваш солдат повел себя некультурно, а еще я доброволец, приехавший помогать вам защищать вашу родину. Официально заявляю, что ни камень, ни мое оружие сдавать не буду». Все старшие офицеры, как наши, так и нет, переглянулись между собой, после чего полковник Дуглас добавил негромко: «Я понял вашу позицию, сержант. Батальон, продолжать погрузку. Полковник Кравченко, похоже, нам есть что обсудить с вами и вашим непосредственным руководством». В итоге мы выехали только к вечеру, причем мне еще пришлось пресечь попытку закрыть нас в товарном вагоне на амбарный замок. «Нет, я понимаю, что нас боятся и нам, скорее всего, не доверяют, но, блин, надо же знать меру, а вдруг у нас пожар случится? Ну, и если честно, без оружия и тем более без расчетного амулета я себя как будто голым и беспомощным ощущаю в этом теле. А еще оказалось, командиру батальона так-то тоже очень не понравилось, что нас хотели разоружить и запереть на замок. Просто так получилось, что первым с этим встретился я. Теперь же двери закрываются только изнутри, и в каждом вагоне вместе с нами едут 4 солдата НКВД, а также вдоль стен стоят стойки для оружия. Причем неясно, солдаты для охраны или для слежки за нами, а может, что и для всего сразу. Но я пока сосредоточился на другом, помимо того, что теперь еду вместе со своей ротой, а не отдельно, на чем там Мэри прибыла в Москву. Хотя, по идее, ехать нам некоторое время, и нас и правда могут пересадить. Непонятно, в каноне показан уже конец этой поездки, что напрягает. Надеюсь, по пути ничего не случится и я не начну страдать фигней от скуки, как и другие. Будучи дома, я хоть и успел поездить по миру, по моей родине России особо не ездил, разве что на учения в Астраханскую и Ростовскую области еще во время контракта. Поэтому не знаю, то ли мир тут такой, то ли я чего-то не понял, но, когда мы ехали с Дальнего Востока, везде уже лежал снег, хотя было лишь начало зимы. Положительный момент: было красиво. Заснеженные леса, поля, холмы и горы, как будто на время вернулся в свой мир. Так, ностальгия по родине пробрала, да и у Мэри явно наступило умиротворение. Из плохого: видеть это можно было только открывая дверь, отчего становилось холодно и ветрено, хотя я, по сравнению с другими, мастерски топил буржуйки, да и наши охранники хорошо помогали. Правда, в вагоне даже с закрытой дверью иногда бывало холодно. Дыру в углу, кстати, вскоре закрыли кое-как сколоченной крышкой, и чего все так удивленно смотрели на то, как я кулаком гвозди заколачиваю. Магия же. Кстати, дыру закрыли еще и потому, что через нее время от времени, наполняя как минимум половину вагона, валил пар и дым от паровоза, из-за чего мы вспомнили, что едем в первом вагоне. Хорошо еще, что бронепоезд ехал в нескольких километрах впереди. Опять же, в дороге все оказалось не так плохо, как казалось. Мы часто останавливались на станциях и добросовестно игнорировали указания по поводу секретности. Проще говоря, пока паровоз пополнял запасы угля и воды, а также пока шла раздача горячего питания, выходили размяться, так сказать. Уж не знаю, ошибся кто-то или наоборот пожалел нас, но на третий день пути нам выдали по небольшой сумме рублев. Именно рублев – правильное название местных денег в этой стране, слово никак не изменяется. Во время большинства наших выходов они оказались очень полезны. На некоторых станциях можно было купить выпечку, сахар, соль, мед, разные варенья и еще много чего, что хорошо позволяло разнообразить достаточное по количеству, но однообразное продовольствие, что выдавали все на тех же станциях. Позже в пути случались перебои со снабжением, так что пайки, выданные еще на корабле, и эти деньги очень пригодились. Правда, я много тратил на сладкое, как обычно в армии, его почему-то хочется больше, но в этом мире его, как такового, мало, во всяком случае было мало ваше, зато здесь. Кстати, мои товарищи-маги, довольно многие из них, умудрились проиграть свои деньги или покупки в карты, или просто рано съесть, отчего даже пришлось делиться со своим отделением запасами. Что очень удивило в дороге, это вездесущие бабки. В смысле, женщины пожилого возраста, продающие выпечку, семечки и прочие на станциях и вокзалах. Каким-то образом, ну, или мне так показалось, они уже поджидали нас на станциях впереди, по сути, встречая поезд при прибытии. Они не знали английского и напрямую общаться не выходило, а переводчиков на всех не хватало, но жестами и аналогиями кое-как удавалось договориться о цене, деталях о товаре и в общем все было нормально. Мне вот было очень приятно попробовать чай с медом и парное молоко. Эх, время не хуже нашей учебы в лагере и похода на корабле. Но я ни о чем не жалею, впереди важные события и возвращение к семье, мои девочки тоже мед любят. Может, потом съездить на Дальний Восток, эй, Мэри, может уже будешь ходить, сбил с мысли Джон. Он, еще один из наших и один рядовой охранник из НКВД вместе со мной, под наблюдением половины вагона, играли в довольно напряженную партию в карты под мерное постукивание колес. «Ах, извините», — задумалась, немного кокетливо, как учила Мэри, — ответил я. «Не понял, а что все так напряглись? Подобное наоборот должно было». В общем, бросил на ящик своего короля пик. «Мэри, а где вы научились играть в карты?» — спросил. «Не знаю, уместно ли это в моем положении, русский. Правда, пришлось подождать, пока эту фразу с добавлением «мисс» переведет стоящий рядом лейтенант Дятлов. Да, НКВДшники настоящие звери. Папа научил, почти не соврал я. Отец Мэри и правда показывал ей, как играть, но ей это было вообще не интересно и обучение быстро заглохло. Сейчас мы играли за счет моих знаний, хорошо, что правила игры в дурака не поменялись. Так вот чему капиталисты учат своих детей. Скорее всего, пошутил улыбающийся солдат. Как ни странно, данный комментарий прошел цензуру, и, услышав перевод, многие засмеялись. А потом Джон своим ходом выиграл, блять, целых 10 кусков сахара. Мы так надеялись на этот сахар, мед же уже почти закончился. Эх, одни неудачи в жизни. Внезапно заскрипели колеса, и всех нас повело в сторону паровоза, точнее, меня просто положило на кровать, а вот остальных в основном на пол, включая лейтенанта, который упал прямо на меня, лицом на... Вот же сука, а нельзя пытаться подняться, не хватая так мои бидоны, в смысле, Мэри, КХМ, ох ты, вот тебе гад, будет фингал, значит, заслужил. После торможения поезд довольно быстро остановился, во всяком случае, когда мы стали подниматься, он уже стоял. С улицы слышалось шипение пара, гудение и гудок, который мы хорошо слышали, скорее всего, из-за положения нашего вагона в начале состава. Хорошо хоть масляные лампы как висели на стенах, так и висят, хотя качнуло их знатно, а вот буржуйки, кажется, прикручивали к полу на совесть, как, впрочем, и нары. Не успел поправить волосы, как по магической связи раздался голос полковника Дугласа. «Батальон, боевая готовность, выйти и занять оборону вокруг поезда, первая рота берет на себя вагоны с летным оборудованием и имуществом. Взвод, боевая готовность, получить оружие и боеприпасы, занять оборону вокруг вагона», — крикнул я, подняв руку вверх. Так же поступили и остальные командиры взводов, а уже во время получения винтовок командир роты начал отдавать более конкретные приказы по расположению подразделений на позициях. Тренировок по подобной ситуации, как таковых, у нас не было, потому все дружной толпой бросились к стойкам с оружием, отчего стали мешать друг другу. Возникла небольшая давка, кто-то рассыпал по полу патроны, кто-то уронил оружие. Зато НКВДшники довольно быстро открыли двери вагона, видимо, имели опыт, ну, или не хотели связываться с толпой плохо обученных нервозных вооруженных магов. Я не стал надевать плащ, о чем сразу пожалел, поскольку спрыгнул из вагона в снег, который аж до колен. Нам приказали охранять переднюю часть паровоза, что также имел вагон с углем. Переться туда нужно было метров 50, потому, недолго думая, запустил формулу полет и побежал в полуметре над землей. Мои подчиненные, увидев это, поступили так же, а после нашим примером воспользовались остальные маги нашей роты. Но первое время над снегом все же скользили лишь мы. В принципе, изображать шаги не было необходимости, просто без летного оборудования требовался более точный контроль над формулой, а подобные действия помогали сосредоточиться на движении в нужном направлении. Ну и, разумеется, такой полет очень уступал нормальному, мы двигались даже медленнее, чем если бы бежали это расстояние по земле без снега. Фронтом туда. Джон, следи за теми деревьями, расстояние 5 метров. Накопайте перед собой какие-нибудь бугры, а сами спрячьтесь в ямах для маскировки. Моя позиция оказалась перед самым носом паровоза, потому попутно начал осматривать округу из-за довольно большого обзора. Лишь после понял, что пока оглядывался, мы нарыли индивидуальных окопов, ну, или их подобие. Кажется, в нынешнее время подобного еще нет, Первой мировой же не было. Надеюсь, никто не будет обращать на них внимание. Между тем, происходили вещи, не предвещавшие ничего хорошего. В первую очередь стала доноситься канонада выстрелов и взрывов где-то впереди. Последние иногда имели такую мощь, что над лесом по ходу движения поезда виднелись огненные всполохи. Начался снегопад, и если от этого всего был дым, его рассмотреть не получилось. Зато с помощью бинокля удалось увидеть не только отступающий в нашу сторону бронепоезд, но и признаки станции на путях впереди, причем, похоже, довольно крупный, так как колея там разделялась на несколько, да и, похоже, виднелся небольшой городок. Не знаю, как тут у местных с освещением, но как-то слишком много неровных огней шло с той стороны, как от пожара. Прикрыв глаза, сосредоточился, вспоминая формулу магическое сканирование, после чего использовал ее на пространстве в стороне поселения, где шли бои. Результат заставил меня и Мэри вздрогнуть. Появился сразу отодвинутый мной в сторону страх. Данное заклинание позволяло найти следы магии и даже магов, если они эту магию используют, в том числе если их расчетный амулет активен, но над определением точного местоположения следовало еще поработать, тем более пользовались им нечасто, так как не всякий маг мог позволить себе его использовать. Я со своим запасом маны мог и сейчас жалел об этом, так как не ожидал, что что-то обнаружу, просто на всякий случай применил, нам ведь еще долго до Москвы ехать. Но прямо сейчас я чувствовал, что бы ни послужило причиной нашей остановки, там использовалась магия и магия в больших количествах, раз я так легко ощутил ее на таком расстоянии. Неужели мы опоздали? Ты же говорил, начало Мэри, непонятно от чего чуть ли не плача. «Подумай своей глупой головой, овца», — заговорил я, возможно, грубо, но сейчас ситуация тревожила и меня. По сути, я и себя пытался успокоить, ведь ее ход мыслей хоть и не мог быть правдой, все равно казался возможным, потому я продолжил. До Москвы еще, как минимум, неделю переться. Так что это не могут быть те события, и не может быть Дегуршафт со своим батальоном. Мы сейчас где-то в Сибири, Российская Федерация магов не использует, еще не начало войну, так что здесь не должно быть важных объектов, по которым может ударить враг. Разве что они могли проводить тут какие-то исследования или тут могут быть колонии. В любом случае, во время разговора позади раздалось гудение, один из наших магов спешно выпрыгнул из своего окопа, что устроил прямо между соседними рельсами, после чего мимо, как будто сильно спеша, проехал второй паровоз с товарными вагонами. Их двери не были закрыты, и через них удалось увидеть множество красноармейцев, среди которых, как будто виднелись НКВДшники и милиционеры. Этот эшелон также резко начал тормозить, но лишь когда поравнялся с бронепоездом. По командам командиров солдаты сразу начали выгружаться, часть осталась у своего поезда, зачем-то выстроившись цепью между нами и ими, а остальные, подгоняемые офицерами-комиссарами, побежали очень медленно из-за снега в сторону поселения. Вместе с тем, наши старшие офицеры прошли мимо, встретившись на линии разграничения с офицерами из бронепоезда и прибывшего эшелона. Наш паровоз как раз решил спустить пар и громко зашипел, да и толпа бегущих солдат шумела неслабо, потому хотя разговор шел недалеко, я не услышал, о чем вся эта компания разговаривала. Зато совсем скоро мои размышления насчет темы разговора прервал приказ командира батальона по магической связи. Командиры вплоть до командира взвода, ко мне, построение перед началом состава, остальным оставаться на позициях и быть в готовности. Назначив Джона старшим, я полетел к точке сбора, но при приближении увидел испуганные взгляды местных коммунистов, особенно среди тех, кто прибыл только что. Особенно не понравилось, как они все потянулись к оружию, потому решил в конце все же побродить по снегу. Подойдя, выпрямился, отдал воинское приветствие и доложил: «Взводный сержант Мэри Сью по вашему приказанию прибыла». «Вольно», — ответил подполковник мне и Твину, что подошел с другой стороны нашего эшелона. «Дождемся остальных». Остальные подходили еще минут 20, так как часть, похоже, являлась мазохистами и решила пройти пешком по снегу от одного конца состава до другого, причем, судя по итоговому виду, очень торопясь и не раз упав. Но наконец все собрались. За это время комбат успел еще о чем-то переговорить с местными русскими. Заместитель командира батальона принял доклады, скомандовал, равняясь, и доложил командиру: «Вольно». Итак, сложилась следующая ситуация. Станция и городок впереди являются частью тюрьмы строгого режима для преступников, осужденных по законам местных властей. Сейчас там бунт, в городке и на станции идут бои. Дуглас ненадолго замер, обернувшись, как и все, услышав, что канонада боя усилилась. Поэтому сейчас мы остановились. Будем находиться здесь и ждать развития событий. Первая рота заступит в караул, остальные. Да, сержант Сью, а насколько серьезный там бунт, и есть ли гражданские в городке? Спросила она, не я, подняв руку. Лишь после до меня начало доходить, что она и остальные американцы, скорее всего, не совсем верно поняли, о какой тюрьме идет речь. На данный момент точная ситуация неизвестна, но в городке проживали работники тюрьмы, их семьи и работники железной дороги. Отсюда шли поставки древесины, и сама станция является важным железнодорожным узлом по обслуживанию проходящих мимо поездов. Их судьба на данный момент неизвестна, заключенные слишком быстро смогли вырваться и проникнуть в город, ответил наш полковник НКВД, подойдя ближе. Поскольку я дал Мэри доступ к моим воспоминаниям по данному вопросу, то она не стала спрашивать что-то еще. Скорее всего, речь шла о колонии или лагере, возможно, из системы ГУЛАГ или ее аналога из этого мира. Очевидно, что не все заключенные здесь такие уж преступники, как она подумала, скорее всего, есть и политзаключенные. Правда, теперь вопрос возник уже у меня. Я ощутила использование магии. У Российской Федерации появились маги, как по мне, так этот вопрос был намного важнее. Совсем не хочу встретить в Москве боевых магов-коммунистов или же задержаться здесь из-за каких-то левых боевых магов, непонятно как тут оказавшихся. Хотя у меня уже были мысли по поводу того, кто маги в том городке. Оказалось, что мои мысли были правильными, командир батальона не очень довольно ответил. Часть заключенных были магами Российской империи, некоторые поддержали бунты, скорее всего именно благодаря им он прошел так внезапно, стремительно и с таким успехом на начальном этапе. Но как они колдуют? Их что, содержали вместе с их расчетными камнями? Спросил кто-то из наших магов, кажется, Твин. Но снегопад и ветер усиливались, да и, если честно, мне без разницы кто, важен сам вопрос. Почему он возник, было понятно. Вот только мне в голову от чего-то пришла мысль о Билли-потрошителе. Сравнительно недавно читал в газетах, Паша пронеслась серия жестоких убийств с расчленением молодых девушек и девочек. Маньяка поймали силами батальона магов, так как сам он оказался магом, которого каким-то образом пропустили при проверках на магию, отчего к списку его жертв добавилось около 15 полицейских. Причем использовал он гражданский расчетный амулет, который обычно использовали маги-врачи, и, разумеется, его у него сразу забрали, в тюрьме он содержался без него. Без камня, что давал ему сверхчеловеческую силу и другие преимущества, он оказался довольно слабым, отчего без всяких происшествий дождался смертного приговора через повешение. В общем, если местные коммунисты догадались держать магов вместе с расчетными камнями, то, мне кажется, в аниме и манге их показали так, как они того заслуживают. Полковник Кравченко ответил, от чего-то негромким голосом. Возможно, им удалось захватить несколько образцов, или же им их доставили шпионы Райха. В любом случае, ситуация практически под контролем. Почему-то именно в этот момент мне на глаза попалась дыра в борту бронепоезда размером с кулак, которую рассматривали члены его экипажа. Разумеется, дела у местных шли хуже, чем они пытались показать. Я очень хорошо помню такое в аниме-фильме. Это не предвещало ничего хорошего само по себе, а ведь еще и в каноне о данных событиях вообще не упоминается. Может, они и были где-то за кадром основной истории или же даже где-то описаны, оказали влияние на нее, но мне о них совсем ничего не известно. Как это может на все повлиять? Стоит ли попытаться решить проблемы местных коммунистов или просто подождать? Если последнее, то вполне могу опоздать в Москву, ведь я уже внес ряд изменений. Кажется, если же первое, то можно попутно получить некоторую выгоду для меня и мэри. «Сэр», — обратился я к командиру батальона, попутно продолжая обдумывать свою идею, «разрешите провести воздушную разведку зоны боев, оценить угрозу и положение мирных жителей. Кроме того, это поможет ускорить подавление бунта и наши. Не думаю, что мы можем», — начал комбат, его осторожность и беспокойство за нас уже начинало напрягать. К счастью, его перебили. Чуть ранее подполковник НКВД как будто задумался, почесал подбородок и заговорил, а это действительно может помочь. Ближайший аэродром был как раз в этом городе, но он уже захвачен, потому вызванная авиаразведка прибудет не скоро. Нам же прояснение обстановки очень пригодилось бы, возможно, так и правда получится раньше подавить бунт, что спасет больше жизней гражданских и наших солдат. Но мы прибыли к вам помочь отразить агрессию Райха, вновь начал наш подполковник. Блин, как же бесит. Возможно, этот бунт организован шпионами Райха. Это место очень важно и имеет одно военное производство, ответил его собеседник. Уж не знаю, сколько тут было правды, но, похоже, возымело эффект. Сэр, для разведки можно послать одного, ну или двух магов, чтобы они могли прикрывать друг друга. Не думаю, что это будет большим риском, проговорил заместитель командира батальона, капитан Джексон, и многозначительно посмотрел на меня, ведь первоочередная их задача – это разведка и передача сведений о враге, а не участие в боевых действиях. «Отправьте меня, и меня», – вставил я, дополнительно сделав шаг вперед, так как именно ради этого затеял все это. «Нет, конечно, невинных гражданских жалко и все такое, но я также не могу позволить себе умереть по глупости и должен вернуться к своей семье». Дуглас перевел взгляд с меня на зама, потом посмотрел на Кравченко, еще немного подумав и посмотрев в сторону города, где бои, похоже, лишь усилились, вздохнул и наконец ответил, «Хорошо, полетите вдвоем, готовьтесь, Мэри, пусть твое отделение тоже приготовится к вылету, в случае чего они вам помогут, но имейте в виду, вы должны просто провести разведку и все, в бой не вступать, как бы плохо не было союзникам на земле или гражданским». «Так точно», — ответили мы одновременно, после чего направились к вагону с летным оборудованием, а я еще и к своему отделению. Поскольку по пути я настраивал связь и вкратце инструктировал свое отделение, ну, и еще взял из вагона ту часть экипировки, что там оставил, кое-кто проявило себя, лишь когда мы подошли к вагону с летным оборудованием. С того как раз начали снимать пломбы. «Что ты задумал?» – спросила Мэри, хотя, судя по моим ощущениям ее эмоций, она в целом поддерживала идею. Правда, лишь из-за того, что тут фигурирует помощь гражданским и, скорее всего, не до конца поняв мои цели. Тем более мои воспоминания явно изменили ее отношение к преступникам. Что бы ты знала, хотя там может быть немало политзаключенных или тех, кто, по сути, сидит ни за что, там немало и настоящих преступников. Разные амнистии в моем мире хорошо это показали, начал я, лишь одним суровым взглядом заставив красноармейца поторопиться. Для нас же это идеальный шанс проверить свои силы и возможности в настоящем бою против магов. Можно сказать, что шанс представился удачно, как в свое время у батальона Дегуршафт при вторжении Даки. Но там была война, и Даки первая напала, а здесь заключенные, часть из которых невиновны», — ответила она недовольно. «Да что такое, что же у нее постоянно перекос то в одну сторону, то в другую? Еще недавно считала, что преступники заслуживают смерти, а теперь уже боится за их жизни. В том-то и дело, что часть, а пример с Дакией я привел, потому что тогда она ничего не могла противопоставить боевым магам, они ничем не рисковали, смогли провести сложивание подразделений батальона, оценить свои силы и возможности перед настоящей войной», — ответил я, когда вагон наконец открыли. Забравшись внутрь, начал искать свои лыжи и продолжил мысленную беседу. «Сейчас все похоже. Толпа зэков, пусть и с магами, ослабевшие в заключении, с небольшими ресурсами. Идеальная возможность для нас, для меня и тебя, проверить свои силы в настоящем бою, а не том, что получилось на корабле. Лучше здесь столкнуться с такими магами, чем где-то еще и с более готовыми к бою, особенно в Москве с элитными магами Империи Райх, которые на Рейнском фронте летали, как у себя дома. Или хочешь сказать, что я не прав?» «Ну, я», — ответила она тихо, думая. «Думала долго, я успел, правда, при помощи товарищей по отделению, надеть всю экипировку и начать предполетную проверку». Мэри наконец ответила. «Это понятно, но все равно, что ты. На месте разберемся», — ответил я, дослав в дробовике патрон в патронник, что, видимо, выглядело довольно угрожающе, если судить по лицам окружающих. «В идеале, провести разведку и найти способ закончить все быстро, учитывая, что мы точно не знаем, когда Дегуршафт будет в Москве, лучше прибыть туда раньше, чем позже, не дожидаясь, пока местные сами разберутся с бунтом». «Ну да», — как-то без особого энтузиазма ответила Мэри, но и сильно против не была. «Сержант Мэри Сью», — произнес я вслух, предварительно сделав глубокий вдох и выдох, — «взлетаю». «Стой, стой, Эсте», — чуть ли не закричал замкомбата, но малость опоздал. Находясь в конце вагона, я решил, что пробираться через него во всей экипировке, которая вообще-то не предназначена для передвижения пешком, долго, потому взлетел на метр и полетел вдоль левой стены. Резко повернул, как если бы поперек вагона рядом с выходом была еще стена, по которой можно было удачно повернуть и выехать наружу боком. За пределами вагона я вновь резко повернул для разворота, за исключением деталей, в большинстве случаев в поведении моих лыж узнавались обычные лыжи, потому разворот получился резкий, как будто я скольжу по невидимой горке, и остановка произошла вместе с приземлением, как раз когда туда подошел командир батальона. «Стив, Мэри, я переслал вам фото примерной карты города, ей несколько лет, отметил важные районы, но не сильно на нее надейтесь», — заговорил подполковник, когда мой напарник вышел из вагона, ведя рядом свою метлу, что означало готовность к полету. «Ваша задача — разведка, начиная от района станции и дальше». «Мэри, разведка, все ясно?» «Да поняла я, не глупая», — ответил я, спохватившись, кашлянул и добавил. «Просто там невинные гражданские, и мне как-то не по себе от. В общем, следи за ней, ты старший в отряде. Позывной Череп, связь будете держать со мной, но слышать нас будут и в штабе, что сейчас организован в бронепоезде. Наш позывной Осина. Важно понять, как далеко продвинулись недавно прибывшие силы и где поблизости есть союзные подразделения. Потом проверите город, вот здесь телеграфная станция и комендатура, они, похоже, еще держатся». Дуглас убрал магическую голограмму, что показывало нам карту, ее проецировал его амулет. «Непосредственно тюрьма, это подобие большого военного лагеря, который вы видели в северной части поселения, ситуация там неизвестна. Бунтовщики контролируют всю территорию вокруг, возможно, у них есть захваченные пулеметы и другое оружие охраны, так что если у них есть маги, они, скорее всего, вооружены. До сих пор неизвестно, откуда у них расчетные амулеты», — вновь спросил я, хотя все более склонялся к одному варианту. «Нет», — ответил командир, но, подойдя ближе, продолжил негромко. «Полковник Кравченко сказал, что из-за наличия в тюрьме магов здесь могли проводить какие-то эксперименты с ними, потому тут могли быть образцы расчетных амулетов, скорее всего, гражданские, а если есть военные, то они времен еще Российской империи или ранние модели других стран. Раньше у местных амулеты не уступали тем, что делали в Райхе, но сейчас они устарели, и ваши в любом случае превосходят их. В любом случае, я приказываю в бой не вступать, В случае опасности немедленно уходите оттуда. Так точно, ответил зам. Так точно, ответил я, но все равно добавил. А если они нападут внезапно и отступить не? Избегайте этого всеми возможными способами, сказал, как отрезал, комбат. Его беспокойство за подчиненных нервирует, но и вызывает уважение. Через несколько мгновений молчания он все же добавил. В крайнем случае действуйте по ситуации. Если готовы, можете выдвигаться, удачи. Есть. Вместе ответили мы. Я дождался, когда командир нашей разведгруппы взлетит, и направился следом, заметив, что многие маги провожают нас взглядами. Поезда и рельсы быстро уменьшились, а за лесом стал все отчетливее виднеться город, от которого слышалась канонада выстрелов и взрывов. В нем горели пожары, и поднимались столбы дыма, за которыми виднелось все больше полностью сгоревших зданий, но немало еще оставалось. Мы сильнее сжали винтовку в наших ладонях. Если есть желание и возможность, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Это очень поможет продвижению книги и позволит другим читателям заметить ее. Глава 8. Проблемы во время пути. Российская Федерация. Республика Сибирь. Закрытый город Лепель 2. Стойте. Стоять. Я стрелять буду. Прокричал молодой солдат, прижавшись спиной к стене, отчего фуражка с синим кантом упала на окровавленный снег. Его со всех сторон обступила толпа худых, изможденных, но с недобрыми огоньками в глазах людей в черных робах. Держа в обеих руках наган и водя им резкими движениями из стороны в сторону, он кое-как удерживал толпу, вооруженную топорами, кирками, лопатами и деревянными кольями, в 2 метрах от себя. До момента, пока случайно, от страха и волнения, не нажал на спусковой крючок. Раздался щелчок, но выстрела не произошло. Толпа бросилась к нему. Мужчина не закричал лишь потому, что продолжал щелкать оружием, до момента, пока не получил удар топором в лицо. «Что творят, гады?» – прокричал другой солдат, что был заряжающим пулеметного расчета, что вместе с офицером наблюдали произошедшие с крыши здания в конце улицы. Он прицелился и выстрелил из винтовки, хотя, учитывая размер толпы заключенных, что выходило на улицу, попал бы в кого-нибудь даже без прицеливания. Они за все ответят. Приготовиться. Лейтенант поднял руку, пулеметчик передернул затвор Максима. В этот момент защитный щиток пулемета, вместе со стрелком пробила усиленная магией пуля, а после вторая магическая пуля накрыла взрывом всю позицию, раскидав солдат. За этим и другими следствиями бунта можно было хорошо наблюдать с помощью бинокля с высоты, чем я и начал сразу заниматься, как только мы подлетели к станции. Кстати, не знаю, что и думать на этот счет. Мэри, вроде, не умеет читать по движению губ, а я как-то давно этим интересовался, но не получилось, а тут решил попробовать и похоже, я умею читать по губам и вполне хорошо могу понимать, что говорят люди или Мэри может. Это из-за того, что она Мэри Сью или из-за чуда, дарованного этому миру Иксом. Без разницы, но навык явно может еще пригодиться. В общем, судя по всему, заключенные как-то очень легко преодолели охрану своего лагеря, что как бы неудивительно, учитывая наличие магов и то, что охраны всегда намного меньше, чем тех, кого они охраняют. После этого они ворвались в город и без проблем сейчас громили большую его часть. Это можно было понять по выбитым окнам, горящим зданиям, открытым дверям в тех, что были целые, и множеству трупов как солдат, так и гражданских, в том числе детей и женщин. Некоторые из последних, помимо прочего, были раздеты или лежали в порванной одежде, и это было вызвано явно не тем, что они забыли одеться перед выходом на улицу. Не хотелось даже думать о том, что тут могло твориться на первых порах. В части городка, что уже контролировалось восставшими при помощи ночного зрения, можно было увидеть укрепления, вышки, остовы грузовиков с телами солдат и пулеметные позиции, которые были разрушены мощными взрывами. Без помощи магов до того, что было сейчас, явно не дошло бы. Правда, то, что заключенные устроили вначале, подвело их. Они не атаковали сразу все важные объекты. Это дало время местной воинской части поднять личный состав по тревоге и занять оборону в хорошо подходящих для этого местах, что позволило оказать более серьезное сопротивление. На подходе к вокзалу, к военной части и к телеграфной станции лежало много тел в черных робах. Создавалось впечатление, что восставшие просто пытались взять эти места толпой, но получили жесткий отпор из винтовок и пулеметов. После этого бои в этих местах в основном перешли к нормальному виду в виде перестрелок, хотя толпы все еще громили город или атаковали в некоторых местах. В основном они зачем-то мародерствовали, но одна особенно большая целенаправленно двигалась к вокзалу. Что же касается прибывшего эшелона с солдатами? Ну, наверное, дело в недостатке разведданных, а может, их командир тупой карьерист. Они сходу, подгоняемые комиссарами, двинулись в атаку в сторону вокзала и далее, возможно, хотели войти в город. Нет, чтобы обойти и войти в него со стороны воинской части, чья территория полностью контролировалась и прилегала к нему, они поперлись прямо в лоб, через открытое пространство с железнодорожными путями, да еще и точно не зная, где сейчас находится враг, хотя опыт нашего бронепоезда должен был показать, что идти так опасно. Судя по всему, командир противника, если он вообще был, оказался умнее, хотя, может, и просто повезло. В общем, примерно на середине пути до вокзала пехоту с эшелона в правый фланг ударили очереди пулемета, укрытого где-то посреди склада с кучами угля. Судя по количеству тел, он, как в тире, расстрелял десятка четыре солдат, заставив остальных залечь. Кто-то очень умный приказал солдатам наступать, но после уже ударили маги, похоже, с крыши складов и водонапорной башни, отчего атакующие откатились за железнодорожные пути, а их командование поняло это лишь после нашего доклада. Если судить по переговорам, что были слышны на заднем фоне во время связи со штабом, зэкам также сильно помогал приказ для прибывших солдат быстро подавить бунт, но не нанести вред инфраструктуре. Такое ощущение, что местные вообще не брали в расчет наличие у врага магов, благодаря которым стало возможно все это представление. Причем, похоже, никто не думал и о том, что маги, участвующие в восстании просто физически, не могли использовать все свои возможности, не имея должного оснащения, ну, и будучи не в лучшей физической форме. Сами вражеские маги это понимали, потому старались не светиться и очень экономно использовали ману. Хотя, может, просто заметили нас, так как с маскировкой у меня было не ахти, да и не пытались мы с Джексоном маскироваться, тем более, у меня на все это были совсем другие планы. На крыше водонапорной башни, похоже, два мага, возможно, еще один, но это не точно, всего стрелков шестеро, все с винтовками, доложил я. Заместитель командира батальона мне все больше нравился, поддержал мою идею, а теперь еще и взял на себя доклады и общение со штабом, оставив мне только наблюдение за обстановкой в городке. Он, кстати, назывался Лепель-2, никогда такого названия не слышал. «Принято», — сообщил мужчина, сразу начав докладывать в штаб. «Пока что мы смогли насчитать восьмерых магов по их выстрелам и при помощи формулы магическое сканирование, но визуально удалось найти лишь четверых. Остальные хорошо прятались, да и в примерных местах их расположения магов могло быть больше, так как с моими нынешними навыками пользования этой формулой я не видел точное количество магов, просто видел места, где есть источники маны. Вместе с тем, мои ожидания насчет этих магов-врагов, в целом, подтвердились. Частично оттого я использовал именно сканирование, которое позволяло не только найти источники маны, но и частично определить возможную силу мага, хотя и простое наблюдение давало результат. Потому, как часто они используют магию, особенно арт-заклинания, было заметно, что маны у них немного, либо заканчивалось, либо изначально была в небольшом количестве, к примеру, из-за усталости. Наверное, единственной неприятностью стало то, что одеты маги были точно так же, как и остальные заключенные, из-за чего, даже при постоянном наблюдении, иногда терялись среди других. В целом же, они были слабыми противниками, что мне и было нужно. Даже заклинания, что они использовали явно намеренно, были ослаблены для экономии маны. Хотя те же арт-заклинания, похоже, при взрыве вызывали больше огня, чем обычно. По идее, такое возможно, сами формулы могут немного отличаться от страны к стране. У тех, кого мы видели, ну, и наши при помощи магии амулеты по виду и энергетике явно были гражданскими, что также ограничивало возможности их использования. Они могли банально перегореть, так как военная магия была сложнее и давала на них большую нагрузку, потому-то для нее и были специально созданы военные расчетные амулеты. Ну и, под конец, у восставших имелись проблемы с оружием и боеприпасами. Лично видел, как один из магов, отстрелявшись, пополз по трупам за винтовкой красноармейца, вместо перезарядки, из-за чего словил случайную, а может и не случайную, пулю в голову. Ха, ну наконец-то они решили пойти в обход, произнес я вслух, наблюдая за тем, как солдаты с эшелона начали покидать позиции и уходить в лесополосу, чтобы через нее выйти к стенам военной части. По всему телу прошла дрожь, вначале от испуга, потом от нарастающей злости. Наблюдая в бинокль за отступающими, случайно заметил, как буквально за стеной от них, на территории каких-то складов двое заключенных догнали женщину и ребенка, отбросив последнего, повалили женщину на землю и стали пытаться раздевать. Недолго думая, все-таки этот поступок одобряла и Мэри, снял с плеча винтовку. Прежде чем мой командир успел возразить, использовав формулу прицеливания, выстрелил. Первый насильник получил пулю в шею, что привлекло внимание второго, и тот выпрямился, а после, похоже, Мэри на мгновение неосознанно приобрела контроль над телом, и следующий выстрел, похоже, отстрелил кое-что между ног цели. Хорошо, что мой напарник этого не заметил, при этом говоря с таким видом, словно ожидал, что я все-таки забью на приказ не вступать в бой. «Что ты творишь, нам ведь ясно сказали, а ты не видишь, что там происходит», — произнес я с недовольством в голосе, одновременно с этим заметив, как девушка подхватила ребенка и убежала. «Пока они тормозят на вокзале, преступники в городе с гражданскими. А что мы можем сделать?» Немного помолчав, ответил он, окинув город взглядом со светящимися радужками. «Попроси разрешения уничтожить магов и тот пулемет, что стреляет из зеленого здания», — ответили мы. «Из-за них у местных военных много проблем, мы справимся». «Осина черепу, прием», — произнес напарник, приложив ладонь к уху, когда я выдержал его испытующий взгляд. Теперь можно было продолжать наблюдать за обстановкой. Я вновь приник к биноклю, решив оценить положение врагов на водонапорной башне. Если дадут разрешение, они станут первыми целями. Сразу же сердце, как будто резко ушло в пятки. Все три мага на ней целились в нашу сторону и, судя по тому, что их винтовки светились магическим свечением, готовились пальнуть по нам усиленными формулами. Я не успел что-либо сделать, кроме как увидеть, что они уже стреляют, а когда мой обзор перестал ограничиваться биноклем, увидел, что к нам летят еще, как минимум, два снаряда с формулами с других направлений, а после прогремели взрывы. К счастью для Мэри, так как пострадать могло именно ее тело, я ценю свою жизнь и действую осторожно, потому магический щит был активирован еще при подлете к городу. Напарник же, похоже, не был столь предусмотрительным, потому пришлось броситься в его сторону, с надеждой на то, что мой щит его немного прикроет. Все исчезло в дыму и огне, потому не знаю, получилось ли. Кхе-кхе-кхе, ох кхе-ах вы суки. Щит снесло взрывами, так что пришлось подышать дымом, да еще и бинокль куда-то улетел. Вскинув винтовку, прицелился и пальнул арк заклинанием по вышке. Стрелков, что находились там, раскидало взрывом, сбросив с нее, но после стало видно, что два мага спрыгнули сами и сейчас медленно спускались, используя полет. Сразу же осмотревшись и не обнаружив капитана рядом, решил вначале отомстить за него, а уже потом поискать среди трупов внизу. Начав пикировать вниз, прицелился и сделал несколько выстрелов обычными патронами. Первая цель схватила своей спиной сразу две пули, после чего сразу начала падать, что было явным признаком смерти или потери сознания. Вторая же получила лишь одну, но в живот. Падая, он что-то кричал, замолчав лишь после встречи с землей. Произошедшее с ним тоже не удивляло, я этого не замечаю со своим запасом маны и качественным оборудованием, а ему сохранять концентрацию и без ранений должно быть довольно непросто. Резко развернувшись, со стороны, наверное, казалось, что я проехал на лыжах по стене вышки, стал спускаться ниже к примерному месту падения моего товарища, ну или того, что от него осталось, учитывая, что мой щит практически полностью просел при ударе. «Мэри, ты чего там делаешь?» — раздалось сверху. От неожиданности я прицелился в ту сторону. «Эй-эй, это не смешно. Почему сразу не сказал, что все в порядке?» — как-то слишком обиженно и по-девчачьи выдал я, хотя, вроде не собирался так сильно вкладывать эмоции в голос. Волнение, что ли? Напарник парил выше меня и, хотя его метла и одежда были потрепаны, грязные и с подпалинами в некоторых местах, был цел. Держа оружие наготове и осматриваясь, добавил: «Я вообще-то боролся с гравитацией, не до того было». «Цел и хорошо», — ответил я, также будучи настороже, потому и заметил вспышки от огня пулемета практически сразу, как начали стрелять. Мы разлетелись в стороны, противник выбрал целью Джексона, потому у меня получилось без проблем стабилизировать полет и прицелиться. Увидев, что пулеметную ленту держит какая-то женщина, медлил лишь мгновение, стрелял все равно заключенный в черной робе, нажав на спуск, отправил в их сторону эрт-заклинание. Взрыв поглотил расчет пулемета вместе с окном здания, из которого они стреляли. Рядом засвистели пули. На этот раз в нас стреляли два пулемета и около двух десятков стрелков, из-за чего пришлось начать маневрировать, так как ответить огнем мы не могли по одной простой причине. «Полковник, какого хрена Красная Армия стреляет по нам?» — взревел я, бешено двигаясь из стороны в сторону, так как щит стал покрываться трещинами из-за попаданий. Сами по себе простые винтовочные пули не были нам страшны, помню это еще из аниме, но, в большом количестве они могли навредить, хотя, попасть из винтовок по воздушной цели не так-то просто. Больше опасений вызывали пулеметы, да и вообще, само по себе не очень приятно, когда от щита, покрытого трещинами, рикошетит пули. Собственно, лишь благодаря пулеметам на щите появилось еще больше трещин. В какой-то момент преследовавшие меня очереди пули отстали, поднявшись выше, я также избежал той небольшой угрозы, что несли винтовки. Присмотревшись, понял, что причина остановки обстрела не в усилиях штаба, а в том, что один пулемет, похоже, перегрелся, а второй не мог задрать дуло вверх, чтобы взять нас в прицел. Я сообщил союзникам, они примут меры, но пока что старайтесь держаться на расстоянии, ответил комбат. Где-то на заднем плане хорошо слышался великий русский мат в исполнении полковника Кравченко. Наш командир тем временем продолжал. Вы уверены, что вам не нужно подкрепление? Могу направить отделение СЮ. Вообще-то мы уже укокошили троих, не подумав, ляпнул я, на той стороне канала связи наступила тишина, а Джексон закрыл лицо ладонью. Хорошо, действуйте вдвоем, чтобы не подвергать остальных риску. Вы одни из самых сильных наших магов, но все равно будьте осторожнее, наконец прозвучал ответ. Так точно, улыбнулся я, в кои-то веки все идет по плану. Мэри, как-то, будто насторожено, произнес мой напарник, не забывай, приказано быть осторожными. Я слышала, но и ты должен понимать, что мы не на пикник приехали, ответил я, убирая винтовку за спину и снимая с другого плеча ремень с дробовиком, уж очень хотелось проверить это оружие в боевых условиях. Внизу как раз образовалась хорошая цель, бунтовщики собрали серьезную толпу и с воинственными криками бежали на приступ станции. Прицелившись, пустил в заранее наложенную на патрон формулу немного маны для ее запуска и выстрелил. Дробь вылетела из ствола и передо мной расцвела серия ярких взрывов еще до того, как я передернул затвор, досылая новый патрон. Неплохо получилось, 8 или 9 взрывов, по мощи, лишь немного уступающие взрыву от заклинания. Маловероятно, что, за хрень? Я потряс головой и прикрыл глаза, после чего открыл их и вновь посмотрел на то, как толпа даже, как будто, еще быстрее с криками бежала в атаку. Протерев глаза, снова посмотрел, ничего не изменилось, хотя они точно были, 9 мощных магических взрыва. Вновь прицелившись, на этот раз с небольшим упреждением на всякий случай, опять выстрелил. И вновь обзор на некоторое время заслонили взрывы, как было в аниме. Эти патроны были из тех, на которые я просто наложил арт-заклинание, оно явно работало, я видел и чувствовал это, но снова ничего не произошло. Враги продолжали атаку, их уже обстреливали солдаты, оборонявшие вокзал. Как такое возможно? Неужели мой козырь не козырь? Или, я что-то сделал не так? Что это за? Вот давай только без мата, хорошо? Прозвучал у меня в голове голос Мэри. Я бы и рад, но это полная хрень. Как, я был столь обескуражен происходящим, что похоже ответил вслух. Нужно было попробовать еще, может, в третий раз получится. Вновь начал целиться. А я знаю, в чем проблема, удивила меня Мэри. И в чем, возможно, дело в дробовике или в некачественных боеприпасах, так что начал осматривать оружие, но ничего подозрительного не находил. Да все просто, довольная собой ответила девушка. Внизу люди десятками погибают, а она радуется, не ебанутая ли? Не зная о моих скрытых мыслях, она продолжила. Ты слишком далеко. Подожди в смысле, хотя я сразу понял суть и то, как сильно затупил, некоторое время на принятие данной информации все равно ушло. Вот я дурак, а спасибо сказать, весело добавила она. Спасибо за помощь, ответил я вполне честно, хотя больше сейчас думал о том, какой я тупой. Дробовики и в моем-то мире, по сути, в будущем этого мира, стреляют не слишком далеко, а сейчас они только появились. И я, поверив в свою силу и преимущество, ну, еще и потеряв контроль над волнением, решил пострелять из дробовика на дистанции, с которой из винтовки-то стрелять непросто. Не зря отец Мэри во время боя с Дегуршафт буквально наступал ей на пятки и явно старался по максимуму воспользоваться тем, что сумел с ней сблизиться. Ха-ха-ха-ха, и это я еще собираюсь выжить в этом мире. Надо прекращать тупить, ха-ха-ха. Весело стало как-то внезапно, даже не ожидал от себя подобного. Нет, не смеха, а того, что сделал глупейшую и простейшую ошибку на ровном месте. И ведь хорошо, что сейчас, а не в настоящем бою, где эта ошибка может стать смертельной. Ха-ха, Мэри, с тобой все в порядке? Уточнил мой напарник обеспокоенно, даже прекратив время от времени стрелять по одному ему известным целям внизу. А, все в порядке, просто поняла, что случилось с дробовиком, ответил я, вытерев слезы, что появились от смеха. Надеюсь, Мэри со стороны кажется не слишком ебанутой сейчас, а это, я хотел сказать, ты далеко от цели, дробовик, наверное, не достанет до земли. Мужчина немного дернулся в мою сторону, когда девушка завалилась на бок и стала падать, но потом, похоже, понял, что это управляемый полет и, судя по движению губ, добавил, ненормальное. Падая практически вниз головой, дождался приемлемого на мой взгляд расстояния и выстрелил. Наконец получилось. Серия взрывов накрыла почти всю улицу и ближайшие здания, буквально сметя всю толпу зэков, что на ней находились. Сами взрывы убили немногих, а вот их встречные ударные волны раскидали почти всех атаковавших, а тех, кого не коснулись, заставили залечь. За какие-то секунды исчез отряд, численностью около 50 человек. Это вызвало панику и повсеместное отступление, так что в качестве последствия еще десятка три погибли от пуль оборонявшихся. Я же проскользил боком и выровнялся для нормального полета, после чего полетел вдоль улицы. Между прочим, летное оборудование Эша, Республики Объединенного Королевства не предназначено для полетов вниз с головой в спокойном состоянии, даже лететь боком под 90 градусов им может быть проблематично, так как они летают сидя на своих метлах и конях. Такое возможно только в ходе сложных маневров, благодаря особенностям гравитации. У Антанты с этим проблем меньше, хотя, опять же, с моими лыжами и рюкзаком это не очень удобно. А вот у Райха. Меня явно заметили, рядом прогремел взрыв, но выстрелили слишком косо на мой взгляд. Из-за последнего не получилось определить место выстрела, потому пришлось вновь подняться выше, чтобы найти новые цели. Вообще-то в мои планы входило сражение с магами, а не с уголовниками. Да, эти маги слабы по целому ряду причин. Ну, лучше встретиться в настоящем бою с магом сейчас, чем с батальоном Тани потом. Сверху стало видно, что красноармейцы воспользовались моим ударом и тем, что получили подкрепление, перешли в наступление по всему фронту. Оно шло довольно успешно, сопротивление было небольшим, но это было только начало. Хотя, учитывая, что бунтовщики до сих пор думают, что боевого мага можно подстрелить из винтовки. Пули, конечно, периодически рикошетит о щит, но мне уже удалось его полностью восстановить. Мэри, слева, на крышах, произнес напарник по каналу связи. Он действовал наиболее адекватно, просто висел высоко в безопасности и периодически стрелял по целям внизу. Возможно, именно его следует благодарить за успех наступления, а не Мэри, который все на месте не сидится. Указанные крыши принадлежали нескольким крупным навесам, под которыми лежали кучи угля, рядом также стояло что-то вроде трехэтажного административного здания складов. Там залегло не меньше десятка стрелков в черных робах. Несколько пытались затащить к ним по лестнице пулемет, но эту группу разметал выстрел напарника. Я же начал пикировать туда, стреляя на ходу обычными пулями и, по возможности, прицельно. В какой-то момент последняя пуля срикошетила о магический щит, который имел оранжевый цвет и какие-то эмблемы, похожие на изображение двухголовых орлов с топорами в лапах. Маг понял, что я иду за ним, обернулся и зажег штык своей винтовки, приготовившись к ближнему бою. Я также использовал формулу «острота на штык-ноже», но тут взрыв от заклинания сбросил нескольких человек с крыши, после чего она с грохотом и облаком пыли осела вместе со всеми, кто на ней оставался. Не став сбавлять скорость, пролетел через облако пыли, при этом задержав дыхание и зажмурившись. На другой стороне стало ясно, что взрыв лишил мага части ноги, и тот, лежа в снегу, уже умирал от потери крови, которая чуть ли не струей хлестала из остатков конечности.